Глава 29. Бриттани заподозрила неладное по поведению преследователей. Хруст веток и снега за спиной стихли. Никаких заклинаний, никаких криков, тишина. Рискнув глянуть через плечо, Бри убедилась. Враги остановились. Кристиан затушил очередной взрывной шар, который собирался метнуть в беглянку. Мариана прижала ладонь ко рту. Оба, не мигая, смотрели на снежную пелену, бесшумно поглощавшую деревья. В глазах преследователей застыл ужас. Первой не выдержала Марианна. С истошным криком «Белое безмолвие!» она сорвалась с места, путаясь в юбках, бросилась бежать. Но куда? Бри ощущала исходившие от нечто потоки силы и понимала. Бесполезно. Оно догонит. Кристиан тоже попятился. Рука дрогнула, поднялась и опала. Покусывая губы, он медлил, не решаясь ни последовать примеру невесты, ни принять бой. Впервые Кристиан ощущал себя жалким, словно мальчишка перед неукротимой мощью океана. Подавив нараставшую панику, темный маг сложил пальцы щепотью и послал в сердцевину надвигающейся опасности импульс заклинания. Черная змейка чиркнула по воздуху, белое безмолвие бесследно поглотило ее, как прожорливая лягушка-комара. «Глупая девчонка!» Кристиан с ненавистью глянул на Бриттани. «Можно подумать, это она призвала безмолвие!» Бри была напугана не меньше своего врага. Девушка усмехнулась. «Пожалуй, сейчас они на равных. Она даже в более выгодном положении». Ранение сделало Кристиана медлительным, неповоротливым, а бег на пределе возможностей выжал все соки. Привалившись к ближайшему дереву, темный маг только казался грозным. Теперь Бриттани видела, как тяжко вздымалась его грудь, как налились свинцовой тяжестью ноги. Вдобавок у него вскрылась рана, на рубашке проступило ржавое пятно неправильной формы. Между ним и Бри было около 20 шагов, гораздо больше, нежели она полагала. Выходит, эта Марианна дышала ей в спину, но темная ведьма позорно сбежала, бросила жениха. «А, пропади ты пропадом!» Кристиан принял решение и, преодолевая боль, заковылял к озеру. «Марианна!» Разнесся по лесу то ли крик, то ли рык. Бриттани точно знала, она не придет. Понимал ли это Кристиан? Впрочем, какая разница? Пока темный маг озабочен спасением своей жизни, Бри нужно заняться тем же. Облизав губы, девушка решилась посмотреть в глаза опасности. Она казалась такой мирной, обычный снег. Подумаешь, идет стеной. Такое часто случается. Только вот метели без ветра не бывает. Тогда как белое безмолвие полностью оправдывало свое название. Оно поглощало звуки и краски, словно переваривало их всего каких-то 10 шагов. Моргнув, Бриттани очнулась от охватившего ее оцепенения и побежала. Увы, на первом же пригорке она подвернула ногу и плюхнулась лицом в снег. Бри забарахталась, пытаясь как можно быстрее подняться, но снежная волна накрыла ее. Странное ощущение. Ты словно есть, но одновременно тебя нет. Никакой боли, просто заторможенность. Органы чувств медленно отмирают, но мозг упрямо продолжает работать. Он фиксирует необычный светящийся плотный воздух, морщится от нестерпимой рези идеального белого цвета. Потом приходит невесомость. Закрыв глаза, Бриттани непокорно отдалась во власть смерти. И та бы забрала ее, погрузила в вечный сон, если бы не прикосновение. Оно яркой вспышкой пронзило сознание, судорогой прокатилось по телу. Кто-то взял Бриттани за руку, и магия белого безмолвия пала. Медленно, словно после онемения, сопровождаясь характерным покалыванием, к Бри возвращались чувства. Она вдруг осознала, что воздух пахнет зеленым яблоком, а сам он неоднороден. Где-то гуще, где-то жиже, и на ощупь бархатный. Все это противоречило здравому смыслу. Бри почти убедила себя в том, что спит или перенеслась в другой, бестелесный мир, когда некто вновь крепко сжал ее руку, понуждая обернуться. Никогда прежде Бриттани не видела Гвена Лаабриана таким. Вначале она и вовсе испугалась, будто за ней явилась реинкарнация Марша Видера. Глаза ректора сияли, как драгоценные камни. Распущенные волосы струились по плечам. Облаченный в наглухо застегнутый длиннополый черный сюртук, он до боли походил на далекого предка, даже посох прихватил. «Не тот ли это, который Марианна передала Кристиану?» — промелькнуло в голове. «И Кристиану ли?» Бри до сих пор не определилась, кого тогда видела в ложе. «Все хорошо». Пальцы Гвена погладили ее по щеке. «Бррр, как холодно». Стремясь проверить догадку, Бриттани в ответ коснулась его руки. «Ледяная». «Не надо бояться, Бри». Тем же спокойным, убаюкивающим тоном продолжил господин Лабриан. «Я его полностью контролирую». «А себя?» В страхе, облизнув губы, спросила девушка. Хотелось еще выяснить, жив ли он или превратился в умертвие. Но по понятным причинам Бри воздержалась от подобных вопросов. «Абсолютно». Неожиданно тепло улыбнулся Гвен и снова стал серьезным. «Вы с Перлисом говорили?» Бриттани кивнула. «Скрывать смысла нет». «С драконом сами справились или предок помог?» Не унимался ректор. Похоже, он никуда не торопился, растратил время на пустые разговоры. «Так и знала, что это вы!» Сердито засопела Бри. «Тайны свои скрывали!» «Ну?» Она подняла подбородок, желая показать, что ни капельки не боится. «Как вы со мной поступите? Половину сердца вырежете?» «Бри!» Укоризненно покачал головой Гвен. «Я пришел. Выпустил на волю темный дар только потому, что вам грозила опасность. Запах Марианны я ни с чем не спутаю. У ее порталов специфический шлейф. Отследить их для меня тоже не проблема. Без ложной скромности в подобных вещах меня невозможно обмануть». Бриттани слушала и не знала, стоит ли ему верить. Вроде все складно. Только вот потомок черного графа унаследовал вспышки ярости предка. Или нет? По идее, Перлис Зант мог приврать. У него не было оснований любить кого-либо из лабрианов. «Я не Марш». Ректор вновь завладел ее пальцами, поднес к губам и невесомо поцеловал. «Я пришел не за вами, и вы ничего не увидите». «Нет», — заупрямилась девушка, — «я хочу видеть». В прошлый раз ректор отпустил брата, отделался изгнанием. Наверняка сейчас проделает нечто подобное. Но не верила она, будто Гвен всерьез его убьет. Не ранит, не переместит в другой мир, а собственноручно уничтожит. «Хорошо», — поразительно легко согласился ректор. «Потом наложу чары забвения». Бриттани хмыкнула. Но это еще не факт. В памяти всплыла ночь, проведенная в квартире господина Лабриана. Та самая, которую Софа провела между жизнью и смертью. Тогда они с Гвеном как раз говорили о белом безмолвии. Помнится, Бриттани показалось, с воздухом что-то не то. Да, она предполагала, будто ректор призвал на помощь нечто из других миров. Но о таком даже подумать не могла. «Вы?» Отступив на шаг, она в упор посмотрела на ректора. «Вы управляете безмолвием!» «Да кто вы на самом деле, мастер Лабриан?» Девушка не хотела, но сорвалась на крик. Голова шла кругом, почва под ногами плыла, то ли от нездоровья, то ли от чувств, то ли из-за особой структуры безмолвия. Потом. Гвен мягко отстранил ее со своего пути. «Сначала я сделаю то, что давно должен был». Скулы его заострились. Лицо приобрело непривычное, жесткое выражение. И Бриттани притихла. Поверила. Убьет. Не ее, брата. Белое безмолвие вновь погрузило девушку в подобие кокона, закружило, куда-то понесло. Она потеряла из вида Гвена, перед глазами мелькали только белые мушки. Внезапно Бриттани испытала страх. Не свой, чужой. Животный, концентрированный, хоть в кружку выжимай. Воздух пропитался им, как влагой. Чужой страх лип к лицу, проникал сквозь кожу. Стиснув уши руками, Бри попыталась абстрагироваться, но немые крики по-прежнему эхом замирали в голове. Девушка догадывалась, это предыдущие жертвы безмолвия. Судя по всему, оно живое, как бы фантастично это ни звучало. Гвен мог призывать его, управлять. Но не он его создал. Наверняка тайные знания перешли к нему от далекого прадеда. Жаль, что о тех временах сохранилось так мало свидетельств. Хотя, опять-таки, если верить Перлису Занту, Марш Видер сам творил историю, сочинял ее для потомков. «Пусть они замолчат, пожалуйста!» — взмолилась Бри. Ректор ее не услышал. Или ничего не мог поделать. Пришлось терпеть. К счастью, недолго. Все стихло так же внезапно, как и возникло. Превратилось в порождение воспаленного разума. Воздух начал редеть, потихоньку отпускал жертву. Скоро Бриттани смогла самостоятельно стоять, даже ходить. Надеясь не угодить под лед, она брела сквозь подсвеченную древней магией метель. Снег по-прежнему падал беззвучно, мягкий и влажный, обычный. Вытянув руки перед собой, Бри медленно продвигалась по ходу белого безмолвия, и, наконец, добралась до его границы. Девушку словно выбросила на берег. Только что она стояла посреди белой долины без неба и земли, а вот уже глаза резал приглушенный дневной свет. Справа и слева подлесок, чуть впереди косогор, тот самый, на который Британи с трудом взбиралась полчаса назад. За ним, чуть в стороне, дом Марианы. Сбоку, припорошенная снегом, зеркальная гладь озера. Белое безмолвие замерло за спиной на краю леса. Его граница колыхалась, словно дышала. Определенно оно живое. Братьев Британи увидела сразу. Надо же, Кристиан сумел выбраться. А ведь казался таким слабым. Но маги живучи. Брат Гвена не исключение. Бри повертела головой, но не заметила Марианну. Еще бы, прыткая темная ведьма давно открыла портал и затерялась на просторах Рамира. А то и дальше. А вот Кристиан не мог сбежать. И ему предстоял крайне неприятный разговор. «Ты похож на шута», — сплюнув кровь, видимо, у него были повреждены легкие, усмехнулся младший брат. Покачиваясь, он с трудом держался на ногах, опёршись на поставленное на прибрежный валун колено. «Помнится, ты мечтал об этой игрушке». Гвен любовно погладил посох, а теперь называешь ее шутовской. «И ведь ты держал ее в руках, Крис. Недолго, но держал. Наладить контакт не сумел, поэтому подарил Марианне. Мол, у ведьмы больше шансов. А мне посох подчиняется. Достаточно просто коснуться и пожелать». «Что?» — усмехнулся он и воткнул жезл в снег, освобождая руку для колдовства. «Старший брат обскакал тебя?» «Глупый старший брат, всю жизнь прятавшийся в мире иллюзий». «Не спорю, Элиум хорош. Но в реальности лучше. Особенно, если кто-то собирается ее перекроить». «Сколько лукавства и патетики!» Хрипло рассмеялся Кристиан и, медленно, осторожно выверяя каждое движение, выпрямился. «Будто ты сам не жаждал овладеть девчонкой». Ректор покачал головой. «Ты выбрал неверное слово. Как раз овладеть, Бри, я никогда не желал». «Скажешь, не трахнул бы ее?» Не унимался младший Ташир. «Она бы сама легла со мной, когда была бы готова, а после жила бы долго и счастливо, совершенствуя свои умения». Стараясь не шуметь, Британи опустилась прямо на снег. Здравый смысл требовал уйти из опасного места, спрятаться, но ей хотелось послушать. «Как благородно, Гвен!» — осклабился Кристиан и приложил ладонь к груди, прямо поверх кровавого пятна. «В этом весь ты. Именно из-за своей осторожности и глупого благородства ты ничего не добьешься. Может, при рождении тебе и досталось больше магии, может, ты больше пошел в марша. Но его дело продолжил я, а ты... Ты снова спрячешься в своей академии, получишь очередную выволочку и уползешь в холостяцкую берлогу. А Британи достанется мне. Я сильнее, Гвен. С белым безмолвием или без? Кстати, как ты сумел выкрасть посох?» Пришло время старшего Лабриана обнажить зубы в улыбке оскале. «Марианна была... Неосторожно. Иногда достаточно волоска, и ты уже стоишь на пороге дома. Собственно, здесь я его и взял. В вашем тайном укрытии. Проник через камин. Ты ведь знал, что он портальный?» «Так вот откуда вода!» — пронеслось в голове Бри. «Разумеется!» — скрипя зубами, кивнул Кристиан. «Какая у тебя скрытная невеста!» — откровенно издевался ректор. «Ни словом не обмолвилась о пропаже. А ведь я взял его не сегодня, перед Дижем. Ах да, Марианна ведь любит тебя. Тщательно оберегает от негативных эмоций. Например, от разговора о предательстве. Поэтому давно унесла ноги отсюда через камин. Не веришь? Посмотришь и найдешь следы свежего портала». Из Кевина вышел неплохой учитель. Намерение Кристиана Британи прочитала раньше, чем он, сорвав с груди непонятный круглый предмет, выбросил вперед ладонь. Все вокруг заволокло черным дымом. Стало трудно дышать, словно легкие забило пеплом. Согнувшись пополам, едва ли не уткнувшись лицом в снег, Бри закашлялась. Горло соднило и жгло, глаза слезились. Вовремя налетевший ветер унес облако прочь, и девушка испустила разочарованный вопль. «Кристиан исчез!» Но ректор жив и не ранен. Это плюс. В сложившихся обстоятельствах Гвен — единственная защита. Господин Лабриан в досаде ударил ладонью по бедру. Брат провел его. Но далеко Кристиану не уйти, сил не хватит. Вместо того, чтобы тратить их на дешевые трюки, Попробовал бы сотворить портал понадежнее. «Не беспокойтесь, я его найду», — не оборачиваясь, пообещал Гвен. «Откуда только он знал, что Брита не там, на Косогоре?» Ректор склонился над местом, где минутой ранее стоял брат, чуть ли не обнюхал землю и, довольный, выпрямился. «Передайте Алану, я нашел Кристиана», — крикнул он и скрылся в зеве поспешно открытого портала. Британи рассеянно кивнула. «Выходит, декан-некромант скоро тоже объявится. Только вот что делать с белым безмолвием?» Девушка обернулась, чтобы еще раз взглянуть на него. Но снежная пелена пропала. За ее спиной темнел самый обычный лес, и посоха на берегу не видно. «Чудеса? Или очередная иллюзия Гвена Лабриана?» Британи убедилась, он способен соткать любую реальность. «Бри!» Голос Кевина она услышала, прежде чем увидела младшего Ташира. В расстегнутой куртке, запыхавшийся, он мчался к ней напрямик через сугробы и кустарник. Напрасно Алан Блэккотт взывал к рассудку и дисциплине. На уме у юного некроманта была лишь любимая девушка. «Ты жива!» Он с разбегу налетел на Бри и, едва не повалив, заключил ее в объятия. «Мы не одни!» Извиваясь ужом, напомнила девушка и не позволила себя поцеловать. «Ну и дел вы натворили, Аруф!» Вслед за подопечным из леса показался Алан Блэккотт. И ладно он. У Британи глаза на лоб полезли, когда она увидела у Орвика Ташира. Этот-то что тут делает? Бри в гроб, Таширам легче. Но, видимо, профессиональный долг барон ставил выше сословных предрассудков, хотя к его чести он относился к Британи теплее, нежели супруга. «Как вижу, жива, здорова, даже щеки горят румянцем». Отодвинув Кевина, Алан пристально осмотрел Бри, даже зачем-то пощелкал пальцами перед ее глазами. «Мастер Лабриан сказал, он брата нашел». Пока не забыла, передала девушка чужое поручение. «Ясно», — кивнул господин Блэккотт и обернулся к неспешно подошедшему к нему Орвику. «Не стоит вмешиваться в родственные счеты. Давайте лучше займемся леди Арнет. Полагаю, без нее не обошлось». «Правильно полагаете», — вклинившись в разговор, активно закивала Бри и указала на дом. «У нее там портал в камине». «Поразительно, юная леди», — беззлобно усмехнулся барон. «Мы тут думали, вы на алтаре кровью истекаете, а вы не только сбежали, но и жилище врага досконально изучили». Британи покраснела и потупилась. «Да полно вам». Алан похлопал ее по плечу. «Правильно сделали, барышня. Сразу видно темного мага». Девушка хотела по привычке возразить, что она никакой не темный маг, а природница, но неожиданно поняла, что не хочет. «Глупо отрицать очевидное». Очень хотелось спросить, не почувствовали ли маги чего-нибудь странного, когда шли через лес, но Бри прикусила язык. «Белое безмолвие — тайна ректора. Пусть ей и останется». «Ну что?» — обратился господин Блэккотт к коллеге. «Оставим молодежь и тряхнем стариной, а то я засиделся в кабинете». «Всегда готов», — кивнул Орвик. «Ловить темную ведьму — особое удовольствие. А уж ту, которая на пару с Кристианом обчистила библиотеку Ордена, сами понимаете, долг чести». Выходит, без Марианны здесь не обошлось. Она капитально готовилась к будущим дифирамбам в учебниках. «Я тоже хочу». Кевин изъявил желание участвовать в карательной операции. Однако его не пустили. «Потом будешь хотеть», — отрезал барон, одарив его суровым взглядом. «Когда ума наживешь, а пока изволь слушаться. Мы с тобой еще поговорим, Кевин. Например, о том, зачем ты учил госпожу Аруф обходить заклинания и взламывать замки». Юный некромант недовольно засопел, но проглотил обиду. «Ничего, Британи потом объяснит, что ничем таким он не занимался. А пока действительно лучше подчиниться, не мешать опытным магам».